Бог все творит для нашего спасения. Советуем вам не верить ничему, а утверждаться верою в Господа нашего Иисуса Христа, что Он со Отцем и Духом Святым, как всею тварью, так и нами грешными управляет и промышляет, и когда без Его святой воли уже и птица не падет, и власть главы нашей не погибнет, то может ли что с нами случиться, если Бог не попустит? Не тогда только есть о нас промысл Божий, когда мы живем во всем изобильно. Но надобно веровать, что и в оскудении всего отеческая Его любовь промышляет о нашем спасении. Это несомненно, что Он может обогатить всех, но когда видит, что не пользует, а вредит душе изобилия, то и отъемлет оное, и хочет, чтобы терпением и благодарностью мы восполнили наши прежние недостатки. Все это во власти Божией, и скорби, и утешения по Его смотрению нам посылаются, по неведомому для нас Его промыслу, но, конечно, к нашей пользе.